Глава 31. Мысли лихорадочно скачут в голове. Сердце с каждым ударом все сильнее норовит выпрыгнуть из грудной клетки. Приложив руку к груди, я пытаюсь успокоить его бег, но мне это совсем не удается. Я уже так привыкла к Пальчевскому, что забыла, кто он такой. Это же хладнокровный убийца. А я просто дура. Как он теперь со мной поступит? И как скоро от меня избавиться? Я не осмелюсь спросить, а он все равно не скажет мне правды. А жить в интриге, когда каждый момент может стать последним, совсем не хочется. Нужно выбираться отсюда. И чем раньше, тем лучше. Трясущимися руками натягиваю джинсы и футболку. Всовываю ноги в кроссовки, все время прислушиваясь к каждому шороху. Если мне удастся проскочить незамеченной мимо кабинета, то, возможно, я смогу пробраться во двор, а оттуда, даст Бог, получится выскользнуть за невидимую черту владений Пальчевского. Но там же сидят снайперы, Ева! Они же пристрелят тебя, как зайца! Руки дрожат, а зубы отбивают барабанную дробь от ужаса. Боже, как же страшно! Мне нужно попытаться. Другой возможности может не быть. Да и теперь я не уверена, что быть застреленной хуже, чем оставаться здесь и жить в интриге. Пристрелят или нет? Боже, я поверить не могу, что всерьез так думаю. Готова умереть, лишь бы не мучиться. Как меня угораздило так вляпаться? Аккуратно приоткрываю двери и, высунув голову, напряженно прислушиваюсь. Кажется, все тихо. По крайней мере, шагов пока не слышно. Мне бы только проскочить мимо, а там уж как-нибудь разберусь. Да и Пальчевский не сразу поймет, где искать. А если повезет, то его встреча с другом продлится до утра, и у меня будет полно времени, чтобы сбежать. По лестнице спускаюсь, стараясь не дышать. В сторону кабинета даже не смотрю, быстро просачиваясь мимо него, прячусь под лестницей. А затем через коридор и оранжерею пробираюсь во двор. Здесь маленькая дверь, которая запирается изнутри на простой замок. Открыть его не составило труда. Оглядываясь по сторонам, я тихо прохожу вдоль стриженных кустов. Приседаю, услышав чьи-то шаги. Затаив дыхание и прижав руку ко рту, сквозь листву наблюдаю, как Пальчевский вышел во двор. Будто почувствовал верное направление, он идет прямо в мою сторону. Но останавливается, не доходя до моего укрытия. Из твоего убежища я наблюдаю, как мужчина достает из кармана пачку сигарет, прикуривает. Медленно затягивается и выдыхает дым из легких. Всего пара затяжек, а потом он бросает сигарету, тушит ее ногой. Пару минут Пальчевский стоит на месте, всматриваясь вдаль. Эти мгновения показались самыми длинными в моей жизни. Сердце гулкими ударами в висках отбивает секунды. И только когда Пальчевский зашел в дом, я облегченно выдыхаю. Пробираюсь дальше от дома. Впереди газон, а дальше? Лучше не думать, потому что там проходит черта дозволенности. Но мне нужно только добраться до тех деревьев, которые видны чуть в стороне от усадьбы. Там есть за что спрятаться, и можно продвигаться, не боясь получить пулю в спину. Если только у Пальчевского не сидит какой-нибудь снайпер еще и в лесу. «Боже, помоги!» Набрав побольше воздуха в грудь, я выдыхаю. «Лучше бегом. Сделать рывок». Вдруг снайпер уснул и не станет всматриваться в маленькую девушку, бегущую в темноте. Ускоряю шаг, быстро переходя на бег. По скошенной траве газона бежать довольно легко. Но с приближением той самой опасной черты сердце начинает больно биться в грудной перегородке, и мне не хватает кислорода. Преодолевая страх усилием воли, я продолжаю бежать дальше. Добегаю до границы и двигаюсь дальше. Тишина. Кажется, мне повезло. Стоило так подумать, как раздался звук выстрела. Пуля пролетела мимо, лишь мазнув по ладони. Вскрикнув, я падаю на траву, вжимаясь телом в землю, боясь пошевелиться. Из глаз брызнули слезы отчаяния. Я даже не пытаюсь остановить рыданий. Мне уже все равно. потому что если меня не пристрелит снайпер, то это сделает Пальчевский. Жду выстрела, как приговора, мысленно прощаясь с жизнью. Но снайпер медлит, а я боюсь даже голову поднять. Эх, не вышла из меня достойной ученицы. Я сгораю от ужаса только от мысли о смерти, а Пальчевский учил ничего не бояться. Страх мешает тебе мыслить здраво. Всегда сохраняй разум в спокойствии. Так он говорил. Я кивала, потому что тогда это казалось простым и понятным. Но как же невыносимо сложно осуществить его советы в реальной жизни. Говорила себе, что лучше умереть, чем каждое мгновение ждать смерти. А на деле оказалась обычной трусихой, которая цепляется за каждое мгновение. Сжимаю руками траву, будто это спасет меня от гибели. Совсем скоро явится охранник, чтобы добить меня, если снайпер не сделает этого раньше. Но даже вот так, вжавшись в землю, лучше, чем на том свете. Рыдаю, не сдерживая себя. Меня все равно обнаружат, и бежать больше некуда. Да и Пальчевский не защитит. Зачем ему такая женщина, которую нужно ловить, прежде чем трахнуть? Пусть он и придумал странный способ соблазнения, делая вид, что учит меня выживать. Какая же я дура. Это все было просто игрой, изящным аперитивом перед трапезой. Пальчевский всегда был уверен, что я буду ему принадлежать. И черт возьми, он не ошибался. А он вообще хоть иногда ошибается? Нет. Такой человек просчитывает каждый шаг наперед, заранее готовый к любому повороту событий. Что стал бы он делать, если бы я сама не пришла к нему? И дури вроде меня ясно. Избавился бы от слишком капризной барышни и нашел себе другую, посговорчивее. Внезапная сила отрывает меня от земли и поднимает на ноги. Тут же сползаю вниз, колени сами подгибаются. До боли знакомый запах сейчас вызывает новый приступ ужаса. Я ожидаю расправы в любую секунду. «Ты с ума сошла!» — кричит Пальчевский, хрипло подхватывая меня за талию, не позволяя упасть. «Тебя бы просто пристрелили, если бы я не подоспел вовремя!» Всхлипнув, я пытаюсь держать себя в руках. Но это выходит очень плохо. «А теперь я в безопасности, да?» Голос переходит на визг. «С тобой безопаснее?» Пальчевский вытирает с моего лица слезы. Пытается заглянуть в глаза, но я отвожу взгляд. Не хочу увидеть в его взгляде свой смертный приговор. «Хочешь сам меня пристрелить?» Почти выкрикиваю сипло. «Что ты несешь, дурочка?» Спрашивает удивленно. «Здесь тебе ничего не угрожает, я же говорил!» Слезы сменяются истеричным смехом. Сама не понимаю, что со мной. Мне и раньше бывало страшно. Но сейчас кажется, что вот-вот внутри что-то сломается. Я всегда знала, что однажды Пальчевский раздавит меня. Теперь он у цели. «Хватит!» Отталкиваю мужчину, но он крепко удерживает меня в объятиях. «Можешь не ломать комедию. Я слышала ваш разговор в кабинете». По лицу Пальчевского пробежала тень. «Ты никогда не собирался отпускать меня, да? Когда ты планировал избавиться от опасной свидетельницы? Скажи, завтра? Через неделю? Или хотел поиграть еще месяц-другой?» Дыхания не хватает. Последние слова я произношу чуть слышно, на выдохе. Но только сказав это вслух, я набираю смелости, чтобы заглянуть в глаза мужчине. Если он пристрелит меня, то пусть сделает это, глядя мне в глаза. «Ты не собирался давать мне свободу», — произношу осипшим голосом. Горло дерет, но я уже не могу остановиться и говорю все, что наболело. «Два месяца?» — я горько хмыкнула. «Когда ты это придумал? В тот момент, когда я согласилась пойти с тобой, хотя ты не оставила мне выбора? Пусти!» Дергаюсь из последних сил. Пальчевский послушно выпускает меня из объятий, а я оседаю на траву, потому что ноги дрожат и не держат. Притягиваю к груди колени, будто это защитит меня от опасного хищника. «У тебя все вышло. Молодец!» Выдыхаю угрюмо. Ты победил, черт возьми. Заставил меня поверить в какой-то выбор, которого нет. Ненавижу тебя. Как же я тебя ненавижу!» Пальчевский устало выдохнул. Опустился на траву рядом со мной. Он не прикасается, только смотрит на мою агонию. Может, наслаждается успехом? Как знать. Я не хочу больше этой комедии. Мой голос перешел на хрип. Горло дерет. Делай, что хочешь. Но меня ты больше не получишь. Утыкаюсь лбом в коленки. Тяжело дышу. Я бы еще многое хотела сказать этому гаду. Но сил больше нет. Да и нужно ли что-то говорить? Это не остановит хладнокровного убийцу. Он все спланировал заранее. А я сломала ему последний акт пьесы. Вот только вряд ли он станет убиваться по этому поводу. Пристрелит, не задумываясь. Я же видела уже, что он это может. «Я не смогу убить тебя», — говорит Пальчевский тихо. Он дал мне выговориться, и его голос звучит на удивление спокойно. В сравнении с моей истерикой это особенно заметно. «Ты не понимаешь, как сильно дорога мне?» «Что? Кажется, у меня уже слуховые галлюцинации. Поднимаю голову, чтобы заглянуть мужчине в глаза. Не наигрался еще?» Спрашиваю, проглотив ком в горле. «Хватит делать из меня дуру!» «Как же обидно, что я повелась на его уловки, как последняя идиотка!» Поверила, что значу для него что-то большее, чем обычная интрижка. Но нет в его взгляде той холодной жестокости, которую я отчетливо помню. Что тогда? Я бы предположила, что он не обманывает сейчас. Да только как ему верить? Он всегда умел скрывать свои истинные мысли и мотивы, а мне не дано считывать намерения по одному лишь случайному взгляду. Это Пальчевский в этом деле мастер. Как и в любом другом, черт его бери. «Наигрался», — повторяет голосом обреченного. Тянется ко мне, чтобы провести рукой по щеке. Но я шарахаюсь в сторону, и рука мужчины повисает в воздухе. «Мне жаль, что ты услышала наш разговор, Ева», — говорит, убирая руку, шумно сглотнув. «Я не хотел этого. Прости, девочка». Делаю глубокий вдох, но на выдохе раздается хриплый всхлип. Меня все еще трясет от пережитой истерики. Пусть и нет силы рыдать больше. «Ты собирался отпустить меня?» Спрашиваю. Этот вопрос дается с трудом. Грудная клетка еще болит от рыданий. «Я не могу это сделать, Ева», — говорит Пальчевский. «Кажется, это наш первый честный разговор за все время. Я уже не знаю, где была правда, а где ложь». «Свидетелей не отпускают. А ты много знаешь. Разве тебе плохо со мной, девочка?» Его слова режут больнее ножа. Где-то глубоко в подсознании я всегда это знала. С того самого момента, как увидела мужчину, понимала, что мужчина не отпустит меня живой. Какое-то время осознание скорой смерти даже давало мне силы. А чего же теперь так больно? Горькая усмешка расползается по лицу. «Ты сам рассказал мне все», — озвучиваю мысль, которая, как озарение, только теперь пришла в голову, чтобы не дать ни одного шанса уйти. Все решил за меня, привязал к себе, лишая выбора. Мне вспомнился наш разговор в машине, когда я спросила, собирается ли мужчина на мне жениться. Помнится, тогда он ответил, что штамп в паспорте ситуацию не изменит. «Да». Чернилами так не связать, как страхом смерти. В этом он был прав. Несмотря ни на что, мне, как никогда раньше, хочется жить, как тот безнадежно больной, который перед смертью не надышится и готова ухватиться за любой, даже самый незначительный шанс. Каким же жалким становится человек перед страхом смерти? Пальчевский мастер. Он всегда это знал и заставил бы меня поступить так, как ему нужно, любой ценой. «Так и было, Ева», — подтверждает Пальчевский мои выводы. «Но только в начале. Теперь все изменилось». «Неужели?» — уворачиваю язвительно. «И что же поменялось?» Я влюбился в тебя», — признается он и добавляет, как полоумный. Устало выдыхаю. «Он что? В самом деле думает, что я и теперь поверю в его чушь?» «Не смешно, Пальчевский», — говорю с неприкрытой извительностью в голосе. «Я похож на шутника?» — спрашивает, сверкнув глазами. «Ты похож на негодяя и убийцу». На его скулах заиграли жвалки. Зубы скрипнули, когда он с силой сжал челюсти. Мне даже показалось, что Пальчевский прямо сейчас начнет доказывать мне, что я права. Но нет. Он выдохнул кислород сквозь зубы, отвернувшись в сторону. Мужчина поднялся на ноги. «Пойдем в дом», — говорит он, протягивая мне руку. «Думает, я пойду с ним после того, что узнала? Да он просто ненормальный». «Нет», — мотаю головой, отвернувшись. «Зачем я ему теперь? Хочет поиграть в любовь? Ненавижу». «Замерзнешь же», — предупреждает Пальчевский. «Возвращайся в постель, Ева. Не глупи». «Пошел к черту!» Шиплю на него и опять отворачиваюсь. «Да что он себе возомнил? Негодяй без чести и совести. Считает себя богом и вершителем судеб? А вот хрен тебе!» «Не пойдешь?» Голос Пальчевского скрипит от раздражения, которое мужчина едва сдерживает. «И чего ему злиться? Это он сломал мне жизнь, а не я ему. Оставь меня в покое или пристрели!» Выплевываю гневно. Но Пальчевский не был бы собой, если бы сделал так, как его просят. Ловко подхватив меня, он как словно пушинку закидывает меня себе на плечо. Я даже пискнуть не успела. Больше не задавая вопросов, мужчина идет в дом. «Пусти!» Замахнувшись, я бью кулаком по его спине. Но пробить каменные мышцы мне не дано. Я почти уверена, что мои удары для мужчины не больнее комариного укуса. Зато прилетевший в ответ шлепок по моей ягодице больно обжег кожу. Вскрикиваю, скорее от возмущения, чем от боли. «Да как ты смеешь?» Кричу, пытаясь вырваться. «Ага, хорошая была попытка». Пальчевский держит крепче щипцов. «Ты забыла?» — комментирует он, поднимаясь со мной по лестнице. «Я же негодяй, который не оставляет тебе выбора». Обессиленно прорычав что-то невнятное, мне остается только дождаться, пока обратный путь до спальни будет окончен.